Алло, здравствуйте, Валентина Петровна, можно? Она самая! Я насчет сервера звоню вам. Я насчет сервера звоню вам. Вы заказывали сервер у нас. Иди нахуй, ничего не заказывала, пошли вы нахуй, бандюки, я вас всех пересажаю, бандиты из 218-й бандюки. Нет, ебетесь, я вас всех пересажаю. Ну а сервер что, будете брать?